Дед заспешил к дому, а я покатил велик к сараю. Загнал его внутрь и прислонил к стене. Велосипеда Марины не было, видимо, укатила куда-то. Хотя нет, вон из дома идет с кастрюлей, значит, кто-то другой забрал. Спросил и подтвердил свою догадку. Луша укатила, мама куда-то послала. Я сбегал к себе, у меня тайник в письменном столе, в запертом ящике хранилась часть денег. Не так и много, но на баркас хватало, остальные в других тайниках. Забрав их, посмотрел на деда, что сопел у шкафа. У него там купленная мной на рынке форма лежала. Вот он после бани и надевал ее, глядя на себя в зеркало. «Складки назад за ремень сгони», — посоветовал я. «Вот теперь нормально. Настоящий боец. Ну что, идем?» «Сейчас. Сапоги только надену». Я дождался, когда дед, притопывая, покинет дом, и мы заспешили к спуску. Сверху был виден пляж, и мы только синхронно ругнулись. Полная детей лодка дрейфовала уже метров на 5 от мостика. Видимо, малышня, играясь, отвязалась, а по берегу, паникуя, бегала Валя. Я быстро. Я ринулся вниз, на ходу скинул штаны и рубаху и брасом поплыл догонять лодку. Толкая, подогнал ее к берегу, где уже спустившийся дед принял и подтянул за нос, вытаскивая на пляж. Ухватив Димку за плечо, я отвесил ему хорошенький шлепок по заднице. Может, и не заслужил, но уверен, что все равно причастен. Если какие проказы, то от него. Он не возмущался, значит, точно его работа. И сразу стал проситься с нами. Но мы не взяли, серьезное дело предстоит, не до него. Потом накатается путешественник. Дед сел на корме, а я столкнул лодку в воду. В этот раз спускались по течению. Парус я не поднимал, ветер непопутный, лишь веслами работал. Успели мы к сроку, хотя тезка, хозяин баркаса, уже был на месте. Кажется, даже обрадовался, когда нас рассмотрел. Наверное, думал, что я могу и тень на плетень наводить. Одевшись, оставив лодку полувытащенной на берег, еще и колышек вбил, я догнал дядю Сашу с дедом, которые, общаясь, шли в сторону порта. Дед осмотрел баркас, пока только снаружи, и был ошарашен размерами. Он тоже не знал, что такие суда в эти времена можно приобретать. «Еще как можно!» Теперь он начал понимать, почему я так суетился. Упускать подобную покупку реально нельзя. Продажа прошла успешно. Мы с дедом в незаметном тупичке вручили ему всю сумму. Еще и штык-нож от немецкого карабина. Тезка выдал нам расписку и документы. Мы прошли в конторку, где за полчаса все документы были оформлены. «Название будете давать?» – деловито спросила тучная женщина, занимавшаяся оформлением. «А что, можно?» – удивился я. «Там же на борту только номер». «Номер остается, а название – платная услуга. Прошлый хозяин от нее отказался». «Ну тогда адмирал». «Только адмирал без конкретной фамилии». «Именно так». «Минуточку». Она достала гроссбух и стала смотреть список названий судов на «А». Пролистав 3 страницы, сказала. «Можно, схожего названия нет. С вас 50 рублей». Выдав нужное количество денежных средств, мы стали дожидаться, когда женщина оформит дополнительную услугу. Скучая, я сторговался и купил у нее слегка потрепанную книжицу по судовождению, расширенную версию. Дед с тезкой, что вышли покурить, вернулись обратно, недоуменные задержкой. Мол, мелочь осталась, а я не выхожу. Дед поставил уже все подписи, так что мы забрали документы и прошли на второй этаж. Там дед, как и договорился тезка, получил разрешение на управление речным транспортом малого тоннажа. Для судов больше уже просто так не дадут, учиться надо. Да и тут помогли. Выйдя из здания порта, мы направились в сторону стоянки баркаса. Нас троих хватило, чтобы столкнуть его, и он по смазанным дегтем бревнам с наклоном скатился в воду. Глубины тут сразу приличные, и закачался на волне. Мы подтянули его к берегу. Тяжеловато, массы прилично, без малого 20 тонн по документам, и 21 в действительности будет. Это прошлый хозяин признался, когда уже продал баркас. Вот ведь, выше 20, к обязательной мобилизации. Однако документы в порядке. Написано 18, значит 18. Кто не верит, идите лесом. Мы успели подготовить бревна, так что когда подошла сменившаяся бригада тёстки, то они легко закинули их с досками на баркас. Тут и портовый буксир подошел. Лодку я привязал к корме нашего баркаса, а тот уже пошел на буксире портового судна. «Вон туда правьте, где дети плескаются на берегу», — указал я. «Видите участок пляжа, не закрытый песком? Он почти на метр возвышается над водой. Вот туда буксир и нужно поднять». «Подожди, там же до склона метров 5 всего», — сказал озадаченный тезка. «Баркас не встанет, упрется, и корма провиснет». «Встанет. Я не говорил, что мы его упирать носом в склон будем. Вот поперек встанет». «Да как?» – растерялся тот. «Тут же плавучий кран нужен». «Я покажу», – усмехнулся я. «Есть способы». Тезка почесал затылок, и лицо его прояснилось. Догадался. Буксир подошел к берегу, осторожно причалив к пирсу, а вся детвора с открытым ртом наблюдала за нами в совершеннейшей тишине. Всегда бы так. Мы покинули борт судна и, оказавшись на берегу, стали дополнительным канатом подтягивать баркас. Его буксирный канат уже отцепили от буксира. Тезка отошел чуть в сторону, чтобы не мешать, и приткнулся к берегу. Единственный член команды судна покинул его борт и, прибежав к нам, стал помогать подтягивать баркас. Подтащив его к берегу, часть людей отправили на борт за бревнами, а я стал отвязывать лодку. Фишка вся в том, что баркас будем вытаскивать наискосок к берегу. Носом тот будет у самого берега, почти касаясь, а корма, если и не будет возвышаться над водой, то очень близко. Я уже узнавал, какой тут уровень воды в разное время года. Пляж даже в ледокол не захлестывало, разве что редкие льдины выталкивало. Чтобы от них защититься, я осенью колья вобью в берег, хоть какая-то защита. Мы уложили бревна, подготовили направляющие и подогнали к нему баркас. Нос уткнулся в доски, чуть-чуть приподнялся, и все. Сил наших для этого явно не хватало. Однако у ребят действительно все было отработано. Они взяли с буксира лопаты и подальше от берега стали копать узкую яму. Пока до воды не докопали, не останавливались. Мы как раз закончили все подготавливать. С буксира сняли бревно с блоком на одной стороне и закопали его с сильным уклоном в сторону склона нашего огорода. Что те собирались делать, я уже давно понял.